Глава 20. Пройдя за прозрачную дверь, они оказались в широком и длинном коридоре. С одной его стороны располагались двери бесконечного количества кабинетов, в большинстве лишенных даже каких-то обозначений, либо имевшие безобидные надписи вроде «Кладовая номер 5» или «Кладовая номер 5/14». С другой имелись открытые проемы, выходившие в просторные залы вроде рекреаций, где курсанты здешнего центра выполняли различные упражнения по физической подготовке. По мнению Брейна, ничего сложнее школьной физкультуры. Здесь же стояли имитационные полукабинки, в которых проводилась стрелковая подготовка на виртуальных стрельбищах. Брейн не видел, чтобы Росс с кем-то созванивался, но в какой-то момент из одного из офисов к ним вышел рослый Канзас в просторном военном комбинезоне без знаков различия. «Вот, это он!» – кивнул Росс на Брейна. «Что ж, рад встрече!» – сказал Канзас. «Удачи вам обоим!» – буркнул Росс, развернулся и пошел прочь. «Ну что, теперь ты мой курсант. Как твое имя?» «Томас Брейн, сэр». «Отлично, Томас. А я инструктор Форман. Ты очень похож на недокормленного суперколвера. Тебе говорили об этом?» «Все время говорят, сэр». Инструктор улыбнулся. «Ну ладно, пойдем, сразу пройдемся по тренажерам. Надо тебя немного прощупать. Ты не возражаешь?» «А что мне остается?» «С чего хочешь начать? Подраться на имитаторе? Пострелять? Может, побегать на беговом модуляторе, а? У нас все есть». «Для начала я хотел бы посмотреть, где я буду жить». «Отлично. Приятно видеть практичного курсанта. Ну, идем, покажу тебе твое место». Инструктор повел Брейна по запутанным коридорам, в которых было где-то тихо, а где-то шумно. Где-то пахло медицинскими боксами, где-то кухней. В конце концов, они оказались в пристройке с полукруглым арочным потолком. Инструктор толкнул одну из дверей, и они вошли в небольшое помещение с четырьмя топчанами, тумбочками и прикроватными ковриками. Под самым потолком имелось два окна, но выглянуть в них можно было, только встав на тумбочку. «Больше соседей пока не ожидается, так что выбирай любое место. Сортир и умывалка в коридоре. Ну что, нравится?» «Да, сэр, очень даже комфортно». «Где столовая, я тебе покажу позже. А теперь пойдем, хотя бы постреляешь». Они направились в стрелковый имитационный тир, где Брейну выдали тяжелый и потертый пистолет-имитатор. Чувствуя на себе внимательные взгляды находившихся в тире курсантов и других инструкторов, Брейн прошел к указанной Форманом кабине. Тот встал рядом и спросил. «Мишень, хорошо видишь?» «Да, сэр», — ответил Брейн, видя перед собой треугольник. «Куда стрелять?» «Ну, туда и стреляй». «А поконкретнее нельзя?» Инструктор удивленно посмотрел на курсанта, но объяснил. «Два выстрела в левый угол, два в правый и четыре в нижний». «Спасибо, понял», — ответил Брейн и начал стрелять. Оружие было хорошо сбалансировано, однако имитационный механизм оказался разболтанным, и внутри корпуса учебного оружия что-то дребезжало. Выполняя упражнение, Брейн стрелял примерно в середину. Он не желал разом проявлять все свои способности, предпочитая сначала выяснить, кто такой этот инструктор Форман, что это вообще за центр и на что его подписали. «Но ты какой-то криворукий», – прокомментировал его стрельбу инструктор, когда Брейн закончил упражнение. «Я же тебе говорил, по углам надо стрелять». «Извините, сэр, система оружия незнакомая». «Какая такая незнакомая? Это Стрэнфилд, Его модификации и в армии, и в службах, и в тирах. Если не нравится этот, давай подберем другой, который тебе по руке. Какие системы ты хочешь попробовать?» «Сэр, у вас, наверное, есть мое досье. Там должно быть написано, что я не местный, и потому в ваших системах мало чего понимаю». «Как это не местный? Ты говоришь лучше меня. Это я сюда приехал с окраин, а ты шелестишь по городскому». И Форман покачал головой. «Ты что, мне мозги запудрить хочешь, да?» «Никак нет, сэр». «Почему ты стрелял в середину треугольника?» «У меня на родине стреляют в середину». «Какой смысл стрелять в середину треугольника?» «Да нет у нас никакого треугольника. Мы стреляем в круглую мишень». «Круглая мишень? Бред-то какой!» — покачал головой инструктор. «Ладно, пойдем дальше». Они перешли в соседний зал, практически пустой. Только в дальнем его конце какой-то Гоберле молотил грушу и так заводился, что даже начинал выкрикивать какие-то слова. Наверное, ругался. «Проходи вон в ту желтую кабину», – сказал инструктор, указывая на бокс с окнами, через которые были видны двигающийся пленочный пол и манипулятор. «Сэр, на первый раз я не готов». «Что значит «не готов»?» «У меня лишь недавно закончился восстановительный период после ранений. Наверняка это отмечено в досье». Инструктор покачал головой, потом указал на стену и сказал: «Вон там аппарат для детей. Пойдем посмотрим. Можешь ты хотя бы просто двигаться? А то ты меня своими жалобами уже пугать начинаешь. Или под дурака косишь?» «Сэр, я стараюсь не напрягаться. Неизвестно еще, какое задание будет. Может, там сэкономленное здоровье и пригодится». «Что-то раньше ты не сильно его экономил. Я слышал, ты в каких-то боях даже участвовал. На тебя ставки делали. Не помнишь?» Усмехнулся инструктор, из чего можно было сделать вывод, что досье Брейна он все же читал. «Я же тогда упал, сэр. Без чувств свалился. 6 дней на больничке был. То еще удовольствие». «Ладно, идем к вшагонялке». «Куда?» «Это тренажер простенький. Просто мы так его называем. Он для самых доходяг». И они перешли к настенному аппарату, совершенно простому, где поочередно выходили штанги с подобием боксерских перчаток. Сначала пара штанг с плечевого пояса, потом пара штанг снизу, и тоже в боксерских перчатках. Брейн старательно отбивал удары, всем своим видом показывая, что работает. Режимы переключались тут же, на настенном пульте. И инструктор попробовал все, а Брейн с честью выполнил упражнение и заулыбался, когда Форман стал заканчивать. «Ну, радует, что, может, ты и тормоз, но хотя бы не инвалид». «Я нормальный, сэр. Просто нужно потренироваться. За пару недель я бы пришел в хорошую форму». Инструктор бросил на Брейна настороженный взгляд. Уж не пытается ли курсант выяснить у него срок пребывания в центре? Но нет, курсант разогрелся после упражнений, его лицо порозовело, и он улыбался с простодушным видом. «Ты такой же румяный, как суперколверы». «А что, суперколверы тоже румяные после упражнений?» «Тоже. А вот мы, Канзасы и Гоберли, почему-то бледные». Брейн кивнул. Он видел, что инструктор напрягся после пробного шара про 2 недели. С ним нужно играть потоньше. «Я бы чего-нибудь съел, сэр. Вы обещали показать, где здесь столовая. А то меня с обеда сдернули. Когда здесь кормежка?» «С этим у нас просто. У нас тут все индивидуально. Кого-то строем водят, но ты можешь пойти и поесть, когда вздумается. Можешь хоть каждые 2 часа лопать, если это не будет мешать режиму твоих тренировок. Ну ладно, пойдем, покажу столовку».